Глава 11. «А мы задержали этого главного, ну того, которого встречали в аэропорту», — пропуская обязательные приветствия, произнес он. Он хотел катер нанять и в соседнюю страну по воде рвануть. «Да не вышло. У нас ребята в морской полиции толковые служат. В раз его скрутили. Сейчас у меня в кабинете сидит. Матерится. А я таких отборных слов вообще в своей жизни не слышал. Если надо, могу ему за оскорбление официальных лиц при исполнении оформить суд к 15. У вас тогда будет время, как следует его допросить. Едем сейчас», — хором ответили Марго и Половинкин. Беседа продолжалась уже более 3 часов. Гриб твердил одно и то же. «Никого не знаю, человек на фото мне не знаком, просто обознался. С кем не бывает. Ничего незаконного в страну никогда не привозил. Об убийствах впервые слышу. Надумал устроить себе морскую прогулку и все дела». Марго устало поднялась с кресла. «Господин Боровиков, если вы говорите правду, то вас отпустят, причем незамедлительно. Извиняться не будут, уж вы не обессудьте. Местные товарищи выросли в суровых условиях гор, сами никогда не извиняются и у других извинений не просят. Если хотите, традиция такая». «Да, собственно, дело и не в этом, а в том, доживете ли вы до завтрашнего утра или нет. Вас усиленно ищут друзья, убиенного по вашему указанию местного авторитета, и уж поверьте мне на слово, они душещипательных бесед с вами проводить точно не станут. Кроме того, ваши подельники вряд ли поверят тому, что вы их нам не сдали. Так что прощайте. Вероятно, что мы с вами уже не встретимся на этом свете». Дамир протянул Грибу подписанный пропуск. Боровиков взял его, но покидать кабинет явно не спешил. Он переминал с ноги на ногу и кусал губы. «Кореша обокланили, про тебя следачка. А теперь вот я и сам вижу, что встреча с тобой похуже, чем с верховным судьей получается. Короче, пишите». Гриб рассказал о том, как вышел на бубновую шмару Катьку, с погонялом артистка и ее дружка бывшего офицера советской армии, подрывника от Бога. Его Люцифером кличут. Настоящего имени я не знаю. Как те самостоятельно принимали заказы на мокруху и взрывали тачки. Он же после знакомства с наемным убийцей по кличке Гибикус узнал об анестетике Арханексине. Как ему сказали знающие люди, эту химию почти невозможно определить в крови жертвы, и объект ласты склеивает не сразу, а через некоторое время, что значительно облегчает работу. Короче, живут артистка и Люцифер где-то рядом с кабаком этого, как его, Айдара. Но лично я никакого заказа на местного олигарха не давал. Наоборот, он живой нужен, чтобы, значит, капиталом нажитым поделиться. А то после с наследничками мороки будет, себе дороже. Если его и траванули, то это уже самодеятельность артистки. С нее и спрос. А теперь ведите меня в одиночку, в КПЗ. И еще мне звонок положен один. Или у вас в стране другие правила? Боровиков устало опустился на стул. Подчиненные Айдара уже к вечеру вычислили дом, который снимала сладкая парочка. Установили наблюдение, но ни ночью, ни утром жильцы в нем не появились. Батал получил ордер на обыск и отправился по указанному адресу. Половинкин напросился к нему в помощники. Быстро найдя понятых, Батал отправил местного участкового за слесарем. «В этот дом входить не надо», — спокойно и уверенно сказал Виктор Викторович. «Это почему еще не надо?» — произнес оперативник. «У меня ордер, там наверняка найдутся улики. Пальчики, в конце концов, снимем». Половинкин ничего не ответил. Молча поднял с земли камень и запустил его в стеклянную дверь дома. Раздался оглушительный взрыв. «Вот вам и пальчики, и улики», — с усмешкой произнес Викторович. «Зачем вы так? Могли бы мне сказать, я бы саперов пригласил. А теперь что?» «Мы имеем дело со взрывником от Бога. Такой человек устанавливает заряды так, чтобы их нельзя было разминировать. Его Афганистан этому научил. Я просто проверил свое предположение и, как видишь, оказался прав». Во двор, мигая проблесковыми маячками и беспрестанно воя сиренами, влетели две пожарные машины. В кармане Батала зазвонил мобильник. Послушав с минуту, оперативник предложил Половинкину срочно вместе с ним поехать в сторону границы. С поста дорожной полиции сообщили, что по проселочной дороге, минуя посты в сторону границы, движется автомобиль «Мазда». Есть предположение, что в ней могут быть наши подопечные. Дамир сейчас просит свое начальство, чтобы выдали вертолет. Ехали уже часа полтора. Дорога все круче уходила в горы. «Виктор Викторович, вы не можете вместо меня сесть за руль?» — попросил Батал. «Сейчас начнется грунтовая дорога, а мне звонить постоянно надо. Одной рукой вести трудно, можем в пропасть улететь». Как только поменялись местами, Батал стал звонить в погранотряд. «Застава в горах находится», — пояснил он. «Там сотовая связь почти отсутствует, а обычную никак не дотянут. Если удастся дозвониться, попрошу, чтобы выслали наряд на перехват этой машине «Мазда». Скажи им, чтобы были предельно внимательны и осторожны», — попросил Половинкин, не отрывая глаз от горного серпантина. Подоспели вовремя. «Мазда» с простреленными колесами стояла на обочине грунтовой дороги. Женщине делали перевязку, используя армейский медицинский набор. «Строптивая дамочка попалась», — сказал командир погранотряда. «Даже отстреливаться пыталась. Еле успокоили. Только я вам ее сейчас не отдам. И не просите. Она пыталась государственную границу нарушить. А это уже по моей части. Потом сам в город доставлю. Под усиленной охраной». «Она в машине была одна?» — спросил Половинкин. «Такой одной на целый отряд хватит», — обреченно ответил пограничник. «Нам только здесь ее спутника не хватало». Баталу Викторовичу очень хотелось присутствовать на допросе, но Катька, она же артистка, неожиданно обмякла на руках пограничников и закатила глаза. Солдаты растерянно посмотрели на своего командира. Вдали послышался шум приближающегося вертолета. «Спасибо Дамиру, смог таки раздобыть вертолет», — подумал Батал. «Может быть, ее удастся еще спасти, если, конечно, доза была не очень большой». Он нагнулся и поднял с земли диабетическую помпу, которая, вероятно, ранее была прикреплена к ноге женщины. Марго попыталась еще раз организовать допрос Боровикова, но ей этого сделать не разрешили. Кто-то неизвестный позвонил в консульство Российской Федерации, оттуда приехали уполномоченные товарищи и по согласованию сторон забрали подследственного на основании того, что он никаких противоправных действий на территории пребывания не совершал. «Ничего», — успокаивала себя Марго. «Дело, считай, что закончено. Завтра обещали выписать Айдара, и он отвезет нас с Дашей к своему горному целителю. Это самое главное». За бурными событиями последних дней она почти не общалась с дочкой, оставив ее на попечение Хельги и обслуживающего персонала отеля. Поймав такси, Крулевская без промедления поехала в отель. Подойдя сзади к краю бассейна, на который уселись Гриша и Даша, она с удивлением увидела, как ее дочь, очистив банан, протягивает его мальчику, уговаривая его: «Кушай, ну кушай, вкусно, сладко». Марго от радости подбежала к девочке, Хотел поднять ее на руки, но острая боль в боку мгновенно дала себе знать. Только словами пронеслось у нее в голове, и женщина стала гладить дочку по волосам, приговаривая: «Какая же ты у меня умница! Ты просто чудо!» Гришаня наконец внял просьбам девочки, забрал у нее банан и стал уплетать его за обе щеки. К ним подошла Хельга. Обе руки у девушки были заняты двумя большими порциями мороженого. «Маргарита Сергеевна, я так понимаю, мы свою работу закончили? Можно я завтра возьму детей, и мы отправимся в зоопарк на целый день? Можно?» Однако следующим утром вместо обещанного зоопарка Хельга и вся сыскная банда в полном составе отправилась в городскую больницу. Ночью неизвестный из-за ограды стрелял из арбалета в открытое окно палаты, где лежал Айдар. К стреле было прикреплено безоболочное взрывное устройство, однако стрелка заметили. При попытке задержания он оказал ожесточенное сопротивление охранникам, ранил двоих, однако и сам был застрелен. Марго подняла край белой простыни. На нее смотрели стеклянные глаза Люцифера. Ее тронули за рукав. Маргарита машинально отстранилась. «Не надо меня бояться. Я Викул, родной брат Айдара. Он просил отвезти вас с дочкой в горы к целителю. Я его просьбу обязательно исполню. Только после похорон. Ладно?» Марго ничего не сказала. Только кивнула головой в знак согласия. Пискнул ее телефон, пришла смс-ка. «При первой возможности приезжайте всей командой. Возникли серьезные проблемы по моему сектору. Силуянов».